о чем, естественно, никто заранее знать не мог, в данных условиях привести к затяжным боям и обходу непроходимой местности с неизбежной потерей времени. Так фюреру подсунули решение, и так он, поистине не заслуживающий упрека в недостаточной отваге, решил не идти на риск этого рейда, а предпочел использовать более надежную, но и весьма узкую береговую полосу, и потому высказался за обходный путь. Нет никакого сомнения, в конечном счете приказ фюрера был ошибочным. Примечание. О многократно дискутировавшейся в исторической литературе проблеме остановки у Дюнкерка смотри исследования Якобсена. Согласно его выводам, ответственность за нее ложится на командующего группой армии А генерал-полковника фон Рундштедта. Однако Гитлер, полководческие данные которого так восхваляет Кейтель, не исправил эту ошибку главным образом из-за чрезмерно растянутого южного фланга танкового клина. Гитлер так никогда и не признался нам, военным, что после разгрома Франции вообще надеялся на скорое окончание войны с Англией. Я знаю, что предпринимались попытки соответствующего зондажа, хотя на мой вопрос по этому поводу Гитлер ответил: «За исключением своей речи в Рейхстаге 19 июля 1940 года, он никаких прямых попыток к переговорам с Англией не предпринимал». О том, что это отвечает истине, однажды возвестят всему миру английские архивы. На необычное заседание Рейхстага 19 июля мы в середине июля прилетели в Берлин из ставки фюрера в Шварцвальде. Никогда, ни раньше, ни позже генералитет германского вермахта не был представлен на трибунах столь полно. Мне было отведено место на правительственных скамьях позади министров, а также мест Редера и Браухича. Геринг же, как председатель Рейхстага, восседал в председательском кресле. При входе в зал фюрер был встречен нескончаемым ликованием, точно так же, как по прибытии в Берлин и проезде через Бранденбургские ворота. Чествование вермахта на этом заседании Рейхстага было, пожалуй, самым незабываемым событием в моей жизни воина. Оглашение грамот о присвоении чинов и наград командующим высшего ранга, особенно сухопутных войск и авиации, а также вручение этих наград. Геринг стал рейхсмаршалом и получил большой крест Железного креста. Превосходило все мыслимое. Мне это показалось даже слишком щедрым, так как одними только полководцами не ограничились, ибо сам я себя никогда не мог сравнить ни с одним из произведенных фельдмаршалы генералов. Я не понимал, что могло оправдать производство в такой чин статс-секретаря Министерства авиации или меня как начальника ОКВ. Примечание. Имеется в виду генерал-полковник авиации Эрхард Мильх, заместитель Геринга и его фаворит, тесно связанный с авиационными и военно-промышленными концернами. Поскольку Мильх одно время подвергался нападкам расистов за свое полуеврейское происхождение, Геринг в ответ безапелляционно заявил: «Я сам знаю, кто у меня еврей, а кто нет». Тем не менее, Мильх с помощью фиктивных документов пытался доказать, что родился в результате супружеской измены матери немки его официальному отцу-еврею с одним дворянином. «Ведь я не был никаким полководцем и не командовал никакими войсками. Не понимал я и того, что генералы авиации не были произведены в маршалы авиации, но я солгал бы, если бы сказал, что эти почести не обрадовали меня, хотя я искренне испытал чувство стыда, когда Гитлер, назвав в конце списка мою фамилию под аплодисменты всего зала, выразил мне свое особое одобрение». По этому случаю Гитлер охарактеризовал штаб оперативного руководства вермахта как